Глава 8. Хавьер Торрес. Я стоял по уши в пожарной пене, безнадежно испортивший деловой костюм, и смотрел вслед удирающему почтовому магикару. В руке сжимал платок, которым успел промокнуть кровь Кьяры, оставленную на полу магикара, пока его не поглотила пена. Должно быть, девушка поранилась и сама этого не заметила. Внутри меня бурлила нешуточная злость на рыжую бестию, которая своим появлением снова испортила мне жизнь. И где-то внутри, в глубине сознания, я невольно восхищался ее находчивостью, умением действовать в сложных ситуациях и никогда не сдаваться. Приятным воспоминанием грел изумительный взгляд широко распахнутых восхищенных глаз, когда схватил стражницу за подбородок. Я часто наблюдал подобную реакцию противоположного пола. Перед вампиром, человеческим девушкам невозможно устоять, особенно если мы этого сами хотим. Но Кьяра смотрела на меня по-особенному. От взгляда девчонки тяжелело в паху. Знала бы она, что в тот момент я боролся со страстным желанием ее поцеловать, впиться в сочные губы, которые она кусала в волнении, и целовать до умопомрачения. Слегка расцарапать клыком нежную кожу и пить вместе с ее губами восхитительно желанный нектар. Не будь рядом посторонних, я бы вдыхал до умопомрачения сладкий, вызывающий дрожь в жилах аромат ее крови. «Хавьер, ты чего застыл?» Окрик Криса вернул с небес на землю. «Надо убираться отсюда! Полиция уже близко!» Мотнув головой, чтобы выбросить из головы манящий облик Кьяры, я вернулся к поганой реальности. Новый костюм теперь только на выброс. Выглядел я так, словно в грязной канаве искупался. А деловая встреча состоится через... Треклятый магистрон зазвонил как раз в тот момент, когда я полез за ним в промокший карман брюк. «Да, Сильвия», — вздохнул, ожидая от секретарши возмущения, удивления и сам не знаю чего еще. «Попробуй потянуть время. Теперь точно еду. Скорая? Нет, больше не нужна. Я разбежала. Ладно, я воспользуюсь служебным транспортом, чтобы добраться до Торокара как можно быстрее». «Кристоф!» — посмотрел на помощника, который предпочел избавиться от тряпок, чем очистить их от пены, и последовал его примеру. «Найди ее, слышишь? Во что бы то ни стало. Кьяра Коул, мне нужна живой и здоровой». «Ты!» — ткнул пальцем водителем притора. «Быстро снимай одежду. После отвезешь Криса, куда скажет, а я поеду на другом транспорте». Указал на магикар скорой помощи, лихо затормозивший у разбитой машины службы департамента стражей. Наши работники всегда отличались тем, что умели беспрекословно выполнять приказы. Эктор молча стянул пиджак и принялся расстегивать брюки. Я тоже скинул мокрые вещи, оставшись в нижнем белье на радость случайным прохожим. Оставил себе магистрон для связи и платок, остальное только на выброс. Между прочим, костюм стоил не меньше сотни золотом. У Криса вдвое дешевле, но вместе с моим кругленькая сумма набегала. И это не считая сорванной сделки, которую мне предстояло спасти. Вместе с одеждой водитель передал мне папку с документами, после чего я нырнул в грузовой отсек магикара скорой помощи и назвал водителю адрес. Проблему того, как крупно влип, я осознал, когда заглянул в документы. Сделка с Невой Хименес открывала для клана новый рынок сбыта. Большинство первородных кланов не желали иметь дело с обращенными, а ушлые вампиры из низов так и норовили пролезть в высшее общество. Нева Хименес была из таких. Она жестко расправлялась с конкурентами и при этом неукоснительно соблюдала договоренности. Обращенная более 5 веков назад, она сумела выжить в тяжелые времена, когда Фимран сотрясали кровопролитные войны, и сколотить крепкий клан. Выгоды Таэла не упустит и непременно воспользуется малейшим промахом соперника, чтобы обернуть его себе на пользу. Очередной вызов Сильвии застал меня уже на входе в здание Торокара. «Я на месте. Через пару минут поднимусь», — предупредил секретаря. «Поздно, Таэль Торрес», — устало произнесла вампирша. «Я сделала все, что могла, но Таэла Хименес покинула офис 5 минут назад. Вы наверняка встретили кортеж из представительских магикаров, когда подъезжали. Нева сказала, что будет ждать у себя. Если скоро еще не уехала, садитесь в нее и мчите к площади Свободы. Таэла арендовала целый этаж в здании делового центра». «Кем она себя возомнила?» Я чуть не смял магистрон в руках от накатившей злости. «Хорошо. Отправляюсь туда. Поезжай следом и прихвати необходимые документы». «Разумеется, Таэль Торрес. Уже спускаюсь», — подтвердила Сильвия и отключилась. Полыхая гневом и желанием свернуть кому-нибудь шею, я ринулся обратно к машине. Водитель, терпеливо ожидавший, пока ему разрешат выехать с территории, испуганно вжался в сиденье. «Площадь Свободы. Деловой центр. Быстро поехали!» Рявкнул на него так, что бедняга побелел. Я вновь забрался в грузовой отсек и теперь уже более придирчиво взялся изучать документы. Для меня все складывалось наихудшим образом. Эта тварь из сей Тола наизнанку вывернется, но вытребует для себя лучших условий, мотивируя тем, что я сам практически сорвал сделку. Дорогая мебель в кабинете Невы Хименес отражала отблески пламени, пляшущего в камине. Полированные поверхности стола, словно застывшие зеркала, множили блики, создавая ощущение зыбкости и нереальности происходящего. Сама Нева восседала за внушительным столом из темного дерева. Взгляд, устремленный в мою сторону, был холоден и расчетлив, как лед, сковавший горные вершины. Женщина походила на хищницу, затаившуюся в тени и готовую наброситься на жертву в нужный момент. Я ворвался в кабинет, едва прорвавшись через охрану, не желавшую впускать меня в непрезентабельном виде. Я лишь мельком глянул на себя в зеркало и, пожалуй, согласился бы, что не стоило в таком виде заявляться на переговоры. Но я был чудовищно зол, поэтому плевал на формальности. Застыв на пороге, я вперился взглядом в нахалку, посмевшую меня унизить. Нева ухмыльнулась и прошлась по мне оценивающим взглядом, в котором читалась надменная брезгливость. Поза выдавала превосходство. Хозяйку ситуации, способную воспользоваться малейшей уязвимостью, надавить на больные места и добиться желаемого. «Какая честь, Таэль Торрес, что вы почтили меня визитом!» — прошелестело Нева, голосом звучащим, как шорох осенних листьев. «Выглядите так, словно провели ночь в канаве. Неужели клан настолько обнищал, что вы не можете позволить себе достойный костюм?» Я проигнорировал колкость и скрипнул зубами, понимая, что сейчас не время для гордости. Нельзя потерять остатки самообладания и показать будущему партнеру, насколько выбит из колеи. Чтобы отвлечься, я скользнул взглядом по кабинету, оценивая обстановку. Каждый предмет здесь символизировал власть и богатство и предназначался, чтобы давить на посетителей, напоминая об их шатком положении. «Прошу прощения за опоздание, Таэла Хименес», — выдавил из себя, стараясь говорить ровно и уверенно. «Непредвиденные обстоятельства. Но, думаю, они не повлияют на нашу сделку». «О, я в этом уже не уверена», — протянула Нева, приподнимая тонкую бровь. «Обстоятельства имеют значение, Таэль Торрес, особенно когда эти обстоятельства касаются вас лично и ставят под угрозу интересы клана». Женщина поднялась, обошла стол и приблизилась к камину, наклоняясь к огню. Блики пламени, полыхающего в опасной близости, отразились в ее глазах, придавая зловещего блеска. Нева играла со мной, как кошка с мышкой, но я не мог сорваться. Слишком многое стояло на кону. «Я слушаю, Таэла Хименес», — произнес, стараясь сохранять спокойствие. «Наверняка вампирша готовила почву для торга, намереваясь выставить невыгодные нам условия». Нева выпрямилась и посмотрела на меня. В ее глазах мелькнула хищная улыбка. Вампирша будто чувствовала отчаянное положение, в котором я невольно оказался, и это лишь разжигало ее аппетит. Она понимала, что судьба подарила ей шанс получить все, что захочет, и не собиралась его упускать. «Думаю, вы догадываетесь, что после вашей выходки...» Нева выделила последнее слово с особым сарказмом. «Условия сделки изменились, Таэль Торрес. Теперь, когда вы так остро нуждаетесь в моей помощи, я вправе потребовать немного больше. Согласны?» Я стиснул зубы и промолчал. Хименес права. Я сам загнал себя в угол и теперь вынужден заплатить высокую цену за ошибку. Что ж, пока поиграем по твоим правилам, Таэла. Но я непременно найду способ перехитрить тебя и выйти из этой ситуации победителем. В конце концов, я Хавьер Торрес. А Торресы не проигрывают. Звонкий стук женских каблуков эхом разнесся по кабинету, нарушая напряженное молчание. Нева вернулась к столу, подхватила одинокую папку и направилась ко мне. Каждый шаг, казалось, отсчитывал секунды, приближая момент истины. Вампирша двигалась, словно хищница, выбирающая наиболее удачный угол для нападения. Остановившись напротив меня, усмехнулась, глядя сверху вниз. И как это у нее получилось, если я значительно выше ростом? «Итак, Таэль Торрес», — произнесла вампирша, растягивая слова, сделанные небрежностью. «Пришло время обсудить детали нашего обновленного соглашения». Из папки, словно по волшебству, Нева извлекла договор, скрепленный печатью клана Хименес. Женщина протянула документ, и я нехотя взял его в руки. Бумага была холодной и гладкой на ощупь, словно кожа змеи. Бегло пробежавшись по тексту, я невольно изумился наглости этой пираньи в юбке. Мои брови невольно сдвинулись к переносице. Условия были кабальными. Она требовала 50% чистой прибыли от продажи магикаров и устанавливала жесткие сроки поставок, не оставляя малейшего пространства для маневра. «Вы, должно быть, шутите, Таэлла Хименес», — прорычал, поднимая глаза на Неву. Ярость, которую я с таким трудом сдерживал, начала прорываться наружу. «О, что вы, Таэль Торрес», — возразила пиранья, в голосе которой звучал притворный испуг. «Я никогда не шучу, когда дело касается бизнеса. Просто, как вы сами сказали, обстоятельства изменились. И теперь, когда вы так нуждаетесь в поддержке, я думаю, что имею полное право требовать компенсацию за риск». «Какой риск?» — огрызнулся я. «Риск того, что Торрокар не выполнит обязательства? Издеваетесь? Никто и никогда не сомневался в слове Торресов. Клан держит слово». «В таком случае не возникнет проблем с подписанием контракта», — парировала Нева, и ее глаза сверкнули холодным огнем. Она сделала шаг вперед, сокращая расстояние между нами. Голос вампирши стал тише, но от этого звучал еще более зловеще. «Подумайте вот о чем, Таэль Торрес. Если откажетесь от сделки, клан потеряет выгодный контракт. Ваш отец будет в ярости, а вы утратите доверие и станете изгоем. Неужели вы пойдете на такой риск ради лишних 10%?» Я молчал и скрипел зубами, сражаясь с бурей эмоций, разрывающих изнутри. Нева загнала меня в угол и полагала, что не оставила другого выбора. Но я также знал, что репутация клана стоит дороже контракта. Если уступить в малости, в дальнейшем Хименес будет пользоваться этой уступкой и давить постоянно. Лучше уж стерпеть гнев отца за провал сделки, чем заключить ее на невыгодных условиях. «Вы играете грязно, Таэлла Хименес», — произнес чеканя каждое слово. «Но я не позволю себя шантажировать». «Шантаж?» — переспросила Нева, делая вид, что удивлена. «Что вы, Таэль Торрес? Это всего лишь деловое предложение. Просто на этот раз условия более выгодны для меня». Она усмехнулась, и ее взгляд метнулся ко мне, словно оценивая реакцию. Я чувствовал себя как зверь в клетке, загнанный в угол и готовый к последнему бою. «Я не подпишу этот контракт», — бросил вампирша, сминая договор в руке. Нева нахмурилась, и ее лицо исказило гримаса гнева. Она явно не ожидала столь упорного сопротивления. Неужели думала, что сломит меня, выставив неприемлемые условия? Ну уж нет. Лучше сотню лет провести в подземельях, чем пойти на уступки жадной твари. «Вы пожалеете об этом, Таэль Торрес», — прошипела она. «Сильно пожалеете». «Может быть», — пожал плечами. «Но я не позволю превратить себя в марионетку». Швырнув скомканный договор на пол, направился к двери, оставив Неву в бешенстве. Напряжение в кабинете достигло предела. Казалось, еще немного, и воздух разразится искрами. Я уходил, осознавая, что это только начало сопротивления. Но я был готов к этой войне. Пусть я подвел отца с договором, но не посрамил честь клана, а это намного важнее. На выходе из кабинета я столкнулся с Сильвией. Вовремя подоспела, ничего не скажешь. «Мы уходим», — подхватил секретаршу под руку, развернул на 180 градусов и потащил к выходу. «Ну как же? А договор? Вы его подписали?» — попыталась выяснить девушка. «Нет». Клыкастая гадюка решила, что прижала меня и запросила 50% чистой прибыли. Я послал ее к Тлосам. «Но... Таэль Торрес!» — ужаснулась Сильвия. «Его темнейшество Анхель вас убьет. «Убьет», — констатировал я, мысленно вздрагивая от предстоящих объяснений с отцом. «Но это будет справедливое наказание главы клана за допущенную мной ошибку». «Но как же так? Вы пытались искать компромисс? Договориться?» «Нева тоже рисковала, навязывая условия. Этот контракт выгоден клану Хименес так же, как и нам». «Вот именно, Сильвия. На это я и рассчитывал. Ты накопала компромат на эту пиранью?» «Нет, ничего такого, за что можно было бы зацепиться». Девушка помотала головой. «Потребуется время. Думаю, лучше будет послать в Сейтол наших людей, чтобы на месте покопались в грязном белье Невы Хименес». «Пошли, Сильвия. Лишним не будет», — одобрил идею секретарша. «Ты на машине? Отлично, едем домой. Отец от меня должен узнать о провале». «Как прикажете, Таэль Торрес?» Девушка печально вздохнула. «Может, расскажете, что вас так сильно задержало? Всего каких-то 15 минут, и сделка была бы у нас в кармане». «Я опоздал из-за аварии, которую ты устроила, чтобы перехватить магикар департамента стражей». Нехотя признался вампирша, когда мы оказались в салоне розового магомобиля модели Таэлис, предназначенного исключительно для женщин. Сильвия сама любила водить магикары, поэтому резко ударила по тормозам, когда услышала мои слова. Я чуть не улетел головой в лобовое стекло, потому что не успел пристегнуться. Если честно, никогда не пользовался этим вариантом страховки, потому что вампиру смерть в аварии не грозит. Разве что лишними повреждениями, которые придется экстренно восстанавливать. «Ты с ума сошла?» «Нет, но я не устраивала никакой аварии для магикара из департамента стражей». «Уверена? Все произошло так, как будто было заранее подстроено. Пока водитель разбирался с виновником аварии, я вскрыл грузовой отсек, чтобы забрать оттуда Кристофа. Однако он оказался там не один, а в компании стражницы Кьяры Коул. Та самая о смерти, которой второй день трубят газеты?» С ревнивыми нотками в голосе уточнила Сильвия. «Верно. И она была живой. Вот в чем загадка. Кристоф клянется, что девушка уже умерла, когда он поил ее кровью. Да даже штатный целитель выдал заключение о смерти. А Кьяра выжила и осталась человеком. Во всяком случае, пахло именно так». «Уверена? Может, она первородная?» Вампирша нахмурилась. «Нет, я не ошибся. Кровь говорит об обратном». «Кровь? У вас сохранилась ее кровь?» — встрепенулась девушка. «Возможно, если одолжите образец, у тьмагисов получится составить поисковое заклинание». «Не получится», — я мотнул головой. «Того, что есть, слишком мало для заклинания. К тому же я не отдам кровь Кьяры в чужие руки. С этой девушкой связана какая-то тайна. Помоги Кристофу в поисках и позаботься, чтобы с головы стражницы ни один волосок не упал». «Как прикажете, Таэль Торрес». На хорошенькое личико секретарши набежала тень. Впрочем, Сильвия часто ревновала, когда у меня появлялась очередная пассия, но это не мешало безукоризненно выполнять работу. Я прибыл в особняк клана на закате и сразу направился к отцу. Обитающие в доме слуги и жильцы из числа приближенных и помощников расступились на моем пути, угодливо кланяясь и улыбаясь. «Знали бы, что меня ждет, прыгали бы от радости. В клане полно желающих возглавить Торокар, ведь это не только новый статус и высокая зарплата, но и привилегии от главы клана, изысканная еда, красивейшие женщины и элитные увеселительные заведения. А чего еще желать вампиру, чья жизнь исчисляется веками?» «Сын!» Анхель отвлекся от беседы со старейшинами клана, когда я вошел, без стука распахивая двери. «Надеюсь, ты принес хорошие новости?» «Нева Хименес, подписала договор?» «Нет, и я прошу минуту, чтобы объясниться. Наедине. После ты вправе наказать меня так, как посчитаешь нужным». «Вон!» Из мирного беседующего мужчины Анхель в мгновение ока превратился в озлобленного зверя. Присутствующие не заставили просить себя дважды и мигом очистили помещение. И даже двери закрыли, чтобы не мешать патриарху вымещать злость на непутевом сыночке. Именно это я и прочитал в глазах прихлебателей, находящихся в окружении отца. Впрочем, он и сам видел гнилую натуру большинства старейшин, но они пока не вредили репутации клана и не лезли в его дела. Вполне себе мирно существовали и даже приносили пользу. «Итак, сын, я внимательно слушаю», — пророкотал зверь, в которого превратился старый вампир. «Как ты посмел нарушить приказ и поставить репутацию клана под угрозу?» «Сделай глоток», — протянул отцу открытое зелье. «И ты поймешь. Я сам не сразу разобрался, пока в досье на Неву Хименес не наткнулся на описание ее способностей. Обращенная априори не способна приказывать первородному, но она попыталась это сделать. Если бы понял это сразу, то убил бы тварь на месте. Но я осознал это, когда...» «Когда что?» — переспросил патриарх. Впрочем, терпением он не отличался и впился зубами в подставленное запястье. Я поморщился, когда острые зубы проткнули кожу, а древний вампир с силой потянул драгоценную кровь. «Избранная!» — воскликнул отец. «Ты встретил избранную! Дай платок!» Требовательно протянул руку, и я вынужден был расстаться со своим сокровищем. Патриарх лизнул засохшее алое пятно и втянул ноздрями его чарующий запах, отчего у меня моментально вскипело внутри желание отобрать добычу и выдрать с корнем клыки тому, кто посмел скалиться на мою стражницу. «Спокойнее, сын», — миролюбиво произнес отец, перетекая в человеческий облик. «Это нормальная реакция, когда дело касается избранной. Что ж, ее появление все меняет. Ты правильно расставил приоритеты, когда отправился за ней в ущерб сделке. Там на кону всего лишь золото, которое мы еще заработаем. И ты верно поступил, не дав опозорить честь клана шантажом и невыгодной сделкой. Только поэтому даю шанс исправить ошибку. Заставь Неву пожалеть о своем предложении. Ну а все, что касается Кьяры Коул, надлежит хранить в строжайшей тайне. Если кто-то прознает о твоей слабости, то постарается ее использовать. Передай Кристофу, пусть продолжает поиски и тщательно подчищает следы. Как все уляжется? Объявим, что девушка изъявила добровольное желание вступить в клан, а мы его милостиво поддержали». Слова Анхеля напрочь выбили из колеи. Выскочив из кабинета, я бросился прочь, не замечая никого вокруг. Даже Сильвия не сумела до меня достучаться. Я только схватил ее за руку и поволок за собой, приказав немедленно доставить домой. Но тащиться через полгорода в душной железной коробке было невыносимо долго, поэтому я взорвался тучей летучих мышей, развеявшихся в воздухе клочками черной дымки, чтобы в ту же секунду оказаться во дворе собственного дома. Рыжеволосая стражница и без того не выходила из головы. Теперь же, когда отец открыл глаза на происходящее, я ни о чем другом думать не мог. «Избранная», — в голове не укладывается. Перед глазами так и стояли моменты наших коротких встреч. Самый первый, когда она ворвалась в склеп, где мы развлекались со смертными. А ведь ее ошеломленный взгляд, когда я драл какую-то похотливую девку, моментально меня зацепил. Как часто я видел изумление в глазах распущенных дурочек, которых использовал для удовлетворения похоти. Не сосчитать, сколько их прошло через мою постель и подставилось под клыки. Но ни одна не запомнилась так ярко, как насмерть перепуганная стражница. И нет, меня завел вовсе не ее страх. Крепко зацепил тот факт, как эффектно девчонка сбежала, подкинув нам подарочек из горсти светляков. Я еле успел вытащить член из покусанной девки, как она вспыхнула и осыпалась на простыни горстью пепла. Ох, как я желал тогда проучить взорвавшуюся нахалку. Ее сопротивление было таким острым, что хотелось взять ее прямо там, в грязном подвале. Но Кьяра вывернулась, рванув боевой артефакт, способный нанести вампиру серьезный вред. Мысли о стражнице привели меня в состояние такого возбуждения, что, будь она рядом, затрахал бы до полусмерти. Но ее не было, и осознание этого бесило до крайности. Я ненавидел удовлетворять сам себя. Для этого под рукой всегда имелась какая-нибудь девка. Но теперь мысль о том, чтобы воспользоваться доступной подстилкой, вызывала отвращение. Грязные, похотливые девицы место которым в дешевом борделе не стоили мизинца Кьяры. А я не на помойке себя нашел, чтобы довольствоваться дешевым заменителем, когда есть она, моя избранная. Чтобы хоть немного сбросить напряжение, я отправился в душ. Но там, стоя под хлестающими струями ледяной воды, я все равно думал только о ней. И хотел ее. До ломоты в теле, до тлосовых мурашек перед глазами. Понимая, что иначе не смогу сосредоточиться на поисках, стиснул каменный член в ладони и порывистыми резкими движениями довел себя до точки. Чтобы кончить, хватило малости. Я только представил ошеломленные глаза Кьяры и трепетные податливые губы, сладкие и упомрачительные на вкус, как взорвался в острой разрядке, не принесшей должного удовольствия. Из душа выбрался злой, как тайлок. Докатился. Первородный вампир, к услугам которого была любая женщина, достаточно только указать пальцем, удовлетворял себя в ванной. Узнает кто, позору не оберешься. Нет, конечно, я не дурак, чтобы рассказывать такие подробности. И вообще, такими вещами не намерен больше заниматься. Я сам найду Кьяру. Раз уж между нами образовалась связь, то сумею ее разыскать. Надо только получше сосредоточиться и пораскинуть мозгами, куда эта дерзкая стражница вздумала отправиться. «Кристоф!» — вызвал помощника по магистрону. «Что-нибудь накопал?» Сцепив зубы, молча выслушал доклад, в котором узнал о Дастине Кларке, с которым мою избранную объединяло общее прошлое в приюте. Очень надеюсь, что их связывала только дружба, иначе недоученному лекаришке и не поздоровится. Девочка рано лишилась родителей, о которых ничего не известно. Что ж, возможно, в этом крылась загадка ее необычной крови. Дал задание Крису разузнать как можно больше о прошлом Кьяры и выяснить подноготную наглого патологоанатома, который помог стражнице сбежать. Не меньше я заинтересовался фактом предательства Дика Вестера. «Найди эту мразь, но не трогай. Сам разберусь», — процедил сквозь зубы. «Дальше. Приемный отец Кьяры — страж в отставке. Вышел на пенсию по ранению. Мать — домохозяйка, но до удочерения работала в приюте. Том самом, откуда они взяли девочку. Странное совпадение. Еще имелся старший брат, Саймон Коул, действующий страж, которого не было в городе, когда с младшей сестрой случилась неприятность. Выключив магистрон, я снова вернулся к терзающим душу мыслям. Избранная. Ее появление перевернуло мою жизнь. Любой древний мог только мечтать, чтобы встретить половинку, предназначенную богиней. И я тот счастливчик, который дождался этого чуда не через 500 лет или тысячелетия, как отец, а на первые сотни лет жизни. И это означало, что я заслужила расположение и величайшее благословение Лойс. В том подземелье я невольно спровоцировал Кьяру на отчаянный шаг и винил себя в том, что стражница погибла. Если бы Крис не напоил ее кровью, не знаю, что бы сейчас делал. Цепь роковых случайностей привела избранную ко мне. Тогда я не подозревал, что это рыжеволосое недоразумение будет для меня значить, а потому повел себя грубо. Возможно, этот факт вынудил девушку бежать и скрываться. Как только ее разыщу, то объясню, что такое быть избранной. Ничего общего с подстилками, подставляющими шею под клыки ради удовольствия. Ну и золото, чего уж там скрывать. Такие услуги щедро оплачивались из казны клана, а девки, в свою очередь, удовлетворяли необходимые потребности. От постели до жажды свежей крови. «Кьяра, где ты?» — прошептал хриплым от накатившего желания голосом, сжимая платок с ее кровью в руке. «Кьяра Коул, отзовись. Я тебя непременно найду». Я сидел в кабинете, не зажигая свет, окруженный сгустившимся сумраком и запахом дорогой кожи. На столе лежали документы, которые требовали внимания, но я не продвинулся дальше первой страницы. Перед глазами безумным наваждением стояла стражница. Последнюю встречу чуть не прибил Криса, когда увидел, что они прятались в одном мешке для трупов. С ума сойти! Но я бы все отдал, чтобы поменяться с помощником местами и оказаться так близко с девчонкой. А она взяла и спустила на нас баллон пожарной пены. Тлос меня задери, в каком я тогда был бешенстве. Важная сделка сорвалась из-за этого, а ей наплевать. Снова сбежала и выставила меня идиотом. «Кьяра», — прошептал, катая на языке желанное имя. «Кьяра, отзовись. Позволь тебе помочь, если ты в беде. Я же порву любого, кто косо посмотрит. Кьяра!» Внезапно меня накрыло тягостным ощущением надвигающейся угрозы. Тревога пронзила мысли, наполняя клыки ядом, и разлилась еле уловимыми шепотками в воздухе. Что-то плохое происходило в данную секунду. И не со мной, потому что я как раз находился в безопасности. Неужели с Кьярой беда? Тяжелое предчувствие, холодящая кровь, фантомным спазмом скрутило мышцы. Оно нарастало с каждой секундой, превращаясь в зудящее беспокойство, а затем в настоящую физическую боль, пронзившую насквозь. «Кьяра!» — прорычал, находясь на грани беспомощного бешенства. «Я иду к тебе!» Напряжение в каждой клеточке настигло невыносимого пика. Желание оказаться рядом с избранной, чтобы защитить от опасности, переросло в маниакальную потребность, которую я уже не контролировал. Миг, и я растворился в воздухе, оставляя после себя клочки темного тумана, чтобы перенестись к моей единственной паре, которую загнали в смертельную ловушку. «Вы посмели тронуть мое!» — рявкнул громоподобным голосом, увидев диких вампиров, обступивших стражницу со всех сторон. Я даже не успел осмотреться и оценить опасность, как уже начал действовать. Один только факт, что кто-то покусился на то, что принадлежало мне, пробудил в крови первородного зверя. За спиной распахнулись кожистые крылья, когти на руках заострились, кожа наросла грязно-серой броней, глаза заволокла кровавая пелена. Ринувшись вперед, насадил двух клыкастых тварей на острые наросты крыльев, а еще двоим выдрал сердца, сходу пробив слабые тела. «Не бойся», — прорычал бледный от страха Кьяре, которая лежала на грязной лежанке и дрожала, подтянув к себе колени. «Я пришел, чтобы тебя защитить. Держись рядом». Девушка робко кивнула, но бояться при этом не перестала. Хотя вид четверых вампиров, разорванных в клочья, намеревающихся устроить себе кровавое развлечение, должен был убедить, что я на ее стороне. Развернувшись к девушке спиной, непроизвольно закрыл ее крыльями от чужих взглядов и осмотрелся. На меня уставились десятки злых и голодных взглядов одичавших тварей, расплодившихся в подземельях под городом. Еще не упыри, но жалкие одиночки, которых не приняли в клан и выкинули на помойку. Такие вампиры сбивались в стаи и охотились на тех, кого в большом городе не будут искать. Бомжей, шлюх и всякое уличное отребье. Терять им было нечего, кроме собственной жалкой жизни, оттого и считались такие существа крайне опасными, когда действовали толпой. Судя по всему, я уничтожил костяк стаи, сильнейших головорей, которые первыми хотели позабавиться с пойманной добычей. Я только подумал, что они едва не сделали с Кьярой, как услышал утробное рычание разъяренного зверя. «Плевать, сколько тварей тут собралось, уничтожу каждого! Всех до единого порву, кто отважился напугать избранную. Посмел даже подумать о том, чтобы до нее дотронуться!» Нечто темное, глубинное, как сама тьма, прорвалось наружу, когда я ринулся вперед, поглощенный только одним желанием — рвать в клочья зубами и клыками всех, кто стоит на пути.